Расстояние до цели. 506 метров. Шараукин настроил фокус прицела кончиком правого большого пальца. Выбранное им место было оптимально для выстрела, вдоль направления ветра, что исключало смещение снаряда и изменение траектории. Термоавгуры на охлаждающем кожухе винтовки измерили окружающую температуру и с миганием провели коррекцию, чтобы компенсировать подъемный эффект, который горячий воздух окажет на толстую стальную иглу. Шараукин также учел силу планетарного магнитного поля, выбирая угол выстрела. Любую стандартную цель можно было уже считать мертвой. Вот только примарх не был стандартной целью. «Мы уходим, как только я выстрелю», — сказал Шараукин. «Убираемся отсюда и быстро. Даже если я промахнусь, понял?» «Понял», — ответил Велун. «Не беспокойся, я не собираюсь терять голову и бросаться на них в одиночку». Шараукин прицелился врагу в голову, замедлил сердечный ритм, выровнял дыхание и едва заметно надавил на спусковой крючок. На визоре шлема высветились подтверждающие иконки, и прерывистая линия прочертила путь, по которому пролетит игла, прямо через глаз примарха. «Стреляю», — сказал он. Толпа выла, глядя на зловещее пятно несвета и искаженного пространства времени в небесах. И Пертураба презирал их за то, как просто их было удивить. Они представления не имели, какая опасность за этим таилась, какая ужасная язва незаметно проникала в сердце. Вид этого пятна, как изнуряющая душевная болезнь, уничтожал всю радость и волю к жизни в тех, кто смотрел на него. А Пертураба смотрел на него уже немало времени. «Великий звездный вихрь!» — вскричал Фулгрим, словно пылкий проповедник былых времен. Рана, которую нанесла галактике раса, не желавшая признать, что ее время подходит к концу, нанесла, дабы заточить в ней богоподобное существо. Величайшее достижение и величайший позор Эльдар лежит здесь, окованный цепями, которые Азуриан запретил снимать до скончания жизни самой Вселенной. И было так с незапамятных времен. Фулгрим замолчал, наслаждаясь прелестью еще не произнесенных слов, и позволяя томительному ожиданию нарастать, пока Пертураба не начал опасаться, что публика взбунтуется, продлись пауза чуть дольше. Но Азуриан забыл, что его народ разрушен собственными слабостями, а нам нет дела до запретов павшего бога. Путь открыт тем, кто осмелится. Фулгрим убрал меч в ножны. Глаза его горели, кожа блестела от испарины. Его грудь тяжело вздымалась, так напрягался он, рассказывая, словно выступал перед духом самой Талии. Пертураба видел, что его изможденность наиграна, поскольку понимал, что брат старается соответствовать ожиданиям толпы и величественности амфитеатра. «Ныне ангел Экстерминатус погружен в сон, и мы возьмем штурмом острог Азуриана. Заберем себе оружие, выкованное в древние времена», — прогрохотал Фулгрим. Пертураба увидел брызнувшие из его головы крохотные капли крови за секунду до того, как услышал щелчок выстрела. Черные глаза Фулгрима закатились. «Нет!» — вскричал Пертураба, когда брат рухнул на плиты сцены. Его пепельно-серое лицо заливало кровь.